Глава 13. Паучье ущелье. Хоббиты стояли перед обезображенной статуей, понурив головы. Горлом в нетерпении дергал Фродо за полу плаща. «Скорей! Скорей!» — торопил он. «Здесь стоять опасно!» Дорога, ведущая к башне Луны, круто забирала в гору. Черные громады утесов сдавливали каменную тропу с обеих сторон. С каждым шагом Фродо чувствовал, как его покидают силы, а кольцо тяжелеет, пригибая к земле. Он поднял голову и обомлел. На высоком уступе, прямо над головой, пропарывая темное небо зубчатой стеной и грозными башнями, нависала неприступная крепость. Угрюмо глядела слепыми провалами бойниц громадная башня Луны с разверстой черной пастью ворот. Мертвенный свет струился изнутри башни, обливая холодной бледностью скалы, потрескавшиеся плиты дороги и горбатый мост, перекинутый через клубящийся ядовитыми испарениями поток. Фродо, как завороженный, двинулся к мосту. Ноги его передвигались сами собой, глаза были полузакрыты. «Сюда нельзя!» — зашипел горлом, вцепляясь в хоббита. Фродо очнулся. Он чувствовал, как светящаяся башня притягивает его, и мучительно боролся с неумолимым желанием ступить на мост. Горлом, тихонько подвывая, уполз в темноту. Сэмми крепко схватил хозяина и силой увлек его на узкую тропинку, тянущуюся вдоль затянутого гнилостным туманом глубокого рва. Фродо совсем ослабел и почти висел на руках Сэмми. «Надо бы отдохнуть», — пыхтел Сэмми. «Здесь нельзя! Они смотрят, смотрят, смотрят!» — повторял горлом. Фродо напрягся. «Я постараюсь идти сам», — пробормотал он помертвевшими губами. «Идем». Но в это мгновение горы содрогнулись от жуткого грохота. Небо пронзили лиловые клинки молний. Багровым пламенем озарились сизые подбрюшья туч. Над стенами крепости взвился дикий вопль, переросший в протяжный, леденящий кровь, звериный вой. И воедино смешались удары грома, хриплые крики, ржание лошадей, глухой лязг железа. Хоббиты бухнулись на землю и зажали уши ладонями. Все смолкло так же неожиданно, как и началось. Фродо приподнял голову. Из чрева крепости медленно вытягивалось молчаливое черное воинство на могучих конях. Во главе жуткой конницы ехал могучий всадник в черных латах и развивающемся черном плаще. Из-под надвинутого на лоб капюшона за могильным светом мерцали окружия пустых глазниц. Этот мертвый взгляд уперся в обломок скалы, за которым притаились хоббиты. Фродо почувствовал, как чужая неумолимая воля сковывает все его тело. Нестерпимо заныла старая рана в плече, нанесенная ледяным клинком. Молнией пронзило воспоминание: черный всадник был тем самым жутким венценосным мертвецом, который поразил когда-то хоббита смертоносным кинжалом. Король-призрак вдруг застыл. Все его черное войско замерло на месте. Холодная тяжесть пригвоздила Фродо к земле. Кольцо всевластия притягивало предводителя черного воинства. Фродо сунул руку под плащ, желая прижать кольцо покрепче груди. Вдруг рука его наткнулась за пазухой на что-то холодное и твердое. Светильник Галадриэли. Хоббит почувствовал, как одно прикосновение к дару владычицы эльфов утешило боль застарелой раны. Сковывавший его страх отступил, и Фродо ощутил, как уходит немощная усталость и прибавляются силы. Почти в тот же миг черный король-призрак тронул коня, и полчище черных всадников двинулось через мост. Мрачные тени устремились на запад, где на просторах Гондора уже разгоралась беспощадная война. Как там Фарамир, с тревогой вспомнил Фродо своего нового друга. Последняя шеренга всадников вступила на мост, пронзительно завизжали ржавые петли ворот крепости, и тяжелые кованые створки сомкнулись. Окна в башне луны погасли, и крепость погрузилась во мрак. Но и черные бойницы, казалось, вперились в ночь, следя за каждым движением, любой скользнувшей мимо слабой тенью. Хоббитов спасали лориенские плащи, сливавшиеся с камнями и высохшей травой. Сэмми искоса поглядывал на хозяина. Так не хотелось отрываться от земли, но Фродо уже поднялся. Он огляделся в поисках Горлума. Неужто этот трусливый слизняк сбежал? «Я здесь, господин!» — прошептал Горлум, выползая из трещины в скале. «Скорей! Надо спасаться!» Он встал на четвереньки и сноровисто на карачках пополз вверх по скале, вполголоса приговаривая. «Тут ступеньки! Много-много ступенек! Хоббикам надо идти осторожнее!» В гору ввинчивалась бесконечная узкая лестница. Фродо и Сэмми, оскальзываясь, оступаясь, карабкались по крутым каменным ступеням. Лестница врезалась в скалу, уходя вглубь утеса. Когда хоббиты уже еле передвигали ноги, Горлум остановился. Перешагнув последнюю ступеньку, они оказались на маленькой площадке, от которой тянулся вверх пробитый в скалах темный коридор. «Уф!» — облегченно вздохнул Сэмми и уселся на каменную площадку. В темноте сверкнули глаза Горлума. «Еще нельзя! Надо дальше!» — прошипел он. «Там проход под горой. Хоббики отдохнут потом. Хорошо отдохнут, Смягорл обещает!» И они вновь потащились вверх по наклонному осыпающемуся коридору, в который, как в трубу, завывая, непрестанно дул встречный холодный ветер. Сквозняк пронизывал до костей. Преодолевая тугой напор ветра, путники шли и шли, озаряемые кровавыми вспышками зорниц. Сколько это продолжалось! Час, два, три. Наконец скалы расступились, и они вышли на широкий уступ. Слева высилась неприступная скала. Справа разверзлась черная бездна. Теперь приходилось идти, прижимаясь к скале. А впереди вновь выросла стена. Горлом неслышно заскользил вдоль стены. Пропал во тьме. И через несколько секунд до хоббитов долетел его шепот. «Сюда, господин, здесь ступеньки!» Новая лестница уже не врезалась в гору, а велась по краю бездонной пропасти, взбираясь все выше и выше по скалистому откосу. Путники карабкались по змеиной тропе от уступа к уступу, и опять бесконечная лестница вывела их к ущелью. Прямо над ними черными зубьями врезались в небо вершины призрачных гор, а далеко впереди виднелся красноватый лоскут неба, вырезанный двумя рогатыми утесами в хребтовине горы. Это и был вожделенный перевал. Но один из каменных рогов испускал тонкий красноватый луч, который, медленно перемещаясь, обшаривал каждую ложбинку и трещину в скалах. Теперь хоббиты разглядели, что это были вовсе не утесы, а башни, сторожившие перевал. Сэмми, зло прищурившись, поглядел на Горлума. «Где же твой тайный проход? Его тоже, оказывается, стерегут?» Процедил он сквозь зубы. «Хоббики должны знать, здесь стерегут все ходы и выходы, но Смеагорл пройдет. Пусть господин поверит Смеагорлу», — заявил Горлум. Фродо так изнемог, что уже не было сил пререкаться с Горлумом и Сэмми. Он знал одно — надо идти и дойти. Во что бы то ни стало, придется преодолеть паучье ущелье. Что ж, никакая опасность его не остановит. Цель близка, и он добьется своего даже ценой собственной жизни. Его размышление прервало беспокойный шепот Сэмми. «Хозяин! Хозяин!» — дергал он Фродо за рукав. «Горлум исчез! Уполз вперед и затих! Ни слуху, ни духу! Уж не побежал ли он оповестить врага о том, что привел глупых, доверчивых хоббитов прямо ему в лапы?» Фродо покачал головой. «Нет. Горлум давно уже мог привести нас прямо в логово орков. Но тогда не видать ему прелести, как своих ушей. Саурон и его уничтожит. Может, Горлум и задумал какую-нибудь пакость, но это означает одно — нам надо держать с ним ухо востро». Тут сверху посыпались мелкие камешки. Из-за уступа показалась голова Горлума. Он вытягивал шею, хлопал глазами и заискивающе лопотал. «Семиагорл все разведал. Здесь совсем рядом тайный проход. Смеагорл не обманул добреньких хоббиков». Сэмми нахмурился, но ничего не сказал. Он глянул на багровый клок неба. Пора бы уже кончиться этой безмерной ночи. А может, день давно наступил, но дымная мгла, окутавшая горы, съедала дневной свет, бурым туманом затекала в ущелье. Хоббиты вслед за Горлумом шли по дну ущелья между оплывшими и потрескавшимися каменными глыбами, похожими на древние идолища. Ущелье уперлось в отвесную скалу, стеной преграждавшую путь. Вдруг Горлум снова исчез. Казалось, он прошел сквозь каменную стену. Хоббиты растерянно вглядывали в серую муть, застилавшуюся вокруг. В спертом воздухе разливался отвратительный, гнилостный запах мертвечины. «Сюда!» — послышался голос Горлума, и они увидели в скале круглое отверстие. «Здесь последний переход!» «Вот оно, паучье ущелье!» — подумал Фродо и смело шагнул во мрак подземного коридора. В первое мгновение хоббиты задохнулись от ударившего в нос тошнотворного смрада. Тяжелый, спертый воздух застревал в горле. Окружала их непроглядная тьма, и двигаться можно было только на ощупь. Стены неожиданно оказались гладкими, почти отполированными. Пол тоннеля заметно поднимался вверх. Вскоре проход так расширился, что они потеряли друг друга. Сэмми попытался окликнуть хозяина, но голос его сорвался, и получился лишь хриплый шепот. Фродо нашарил в темноте руку Сэмми, и теперь хоббиты шли, тесно прижавшись один к другому. Горлум сначала сопел и чмокал где-то впереди, однако совсем скоро он беззвучно и бесследно растворился во мраке. Хоббиты поначалу даже и не заметили исчезновения Горлума. Глухая, вязкая тьма поглощала не только звуки, но и мысли, волю, всякое ощущение времени. Сколько же они шли в этой зловонной беспросветной тьме? Час или вечность? Зловещая тишина. Паучьи лапы страха заползали в самую душу, сжимали сердце. Ноги стали ватными. Они шли, как в дурном сне, когда оказываешься в пустоте, и сколько ни старайся, не можешь сдвинуться с места. Голова кружилась. Свисавшие сверху холодные липкие нити опутывали лицо, руки, и приходилось силой отдирать их от себя. Неожиданно Фродо оступился и чуть не ухнул в разверзшуюся под ногами невидимую пропасть. Сэмми с трудом удержал его, но и сам бы скользнулся и упал на колени. — Вставай! — прохрипел Фродо. — Надо поскорее убираться отсюда! Шатаясь, они двинулись вперед, но теперь ступали осторожнее, прощупывая ногой каждую пять пути. Коридор по-прежнему уходил вверх, однако пол вздымался не так круто, и идти стало немного легче. Неожиданно они уперлись в тупик. Пришлось возвращаться назад. Выяснилось, что в какой-то момент коридор разветвился на несколько боковых проходов. Какой же выбрать? А Горлом-то давно пропал. Вспомнил, наконец, Сэмми. Куда он подевался? Смеагорл хотел было крикнуть Фродо, но из горла вырвался лишь короткий хрип. Смеагорл! Даже эхо не откликнулось на его слабый зов. Зато позади них послышалось утробное урчание и протяжное шипение, сквозь которое прорывался тонкий змеиный свист. В непроглядной тьме эти звуки наводили неописуемый ужас. Хоббиты, скованные ожиданием неминуемой гибели, окаменели, не в силах двинуть ни рукой, ни ногой. Первым опомнился Сэмми. «Это западня!» — прошептал он и схватился за рукоять меча. Из могильной тьмы накатывались волны смрада. Мрак сгущался. Сэмми задыхался, терял сознание. И словно в последнее мгновение жизни перед его внутренним взором яркой вспышкой пронеслось видение. В золотом сиянии возникла владычица эльфов, и Сэмми услышал ее далекий, но отчетливый голос. «Это дар тебе, Фродо!» «Светильник Галадриэли!» — воскликнула живая Сэмми. «Хозяин, помните дар владычицы Лориена!» Голос Сэмми заставил Фродо очнуться. Он выхватил эльфийский светильник, эту звездочку негасимого света, и поднял над головой. Острые серебристые лучики врезались во тьму. Светильник рассыпался пучками искр, разгорелся и вспыхнул в руке Фродо хрустальным шаром. Темнота нехотя отступила. Но в глубине ее вдруг загорелись два пучка зеленых глаз с черными точками зрачков. Многоглазое чудовище, источающим черную злобу взором, вперилось в искрящийся серебряным пламенем шар, и хоббитам показалось, что огонь светильника ослабел, распылился. Тьма снова захлестывала их. Чудовище приближалось. Паучьи глаза наливались изнутри алчным свечением, и уже явственно слышалось смрадное дыхание. Хоббиты попятились. Фродо, под цепенящим взглядом мерцающий глаз, медленно опустил светящийся шар Галадриэли. В тот же миг темнота хлынула хищной волной, тускло светившиеся глаза стали приближаться скачками. Хоббиты повернулись и в смертельном ужасе кинулись бежать. Но с каждой секундой непонятное чудовище настигало. Спасения не было. И тогда Фродо резко остановился и, высоко подняв в одной руке светильник Галадриэли, другой выхватил меч. Вспыхнул хрустальный шар. Голубым пламенем полыхнул стальной клинок. От неожиданности темная туша чудовища села назад. Глаза заметались и приугасли. Послышался протяжный шорох уползающего тела. И все стихло. «Ага!» Радостно завопил Сэмми. Он стоял позади Фродо с обнаженным мечом. «Слава Галадриэли! Мы победили!» «Не радуйся раньше времени!» Остановил его Фродо. «Давай убираться отсюда поскорее!» Они заспешили дальше по тоннелю. Подъем становился все круче, но воздух постепенно очищался от непереносимого зловония и вскоре повеяло свежестью. Еле заметный серый свет уже проникал в подземный коридор. Хоббиты почувствовали прилив сил и рванулись к выходу. Наконец-то они увидят небо над головой, вздохнут полной грудью. Еще одно усилие, и... Хоббиты с разбегу наткнулись на невидимую неодолимую преграду и были отброшены назад. Выход из подземного тоннеля был затянут густой сетью, сплетенной из толстых, тугих и волосатых веревок. Гигантская паутина. «Хорош паутек!» — хмыкнул Сэмми. Он взмахнул мечом и полоснул по узловатому плетению. Взвизгнула сталь клинка, изогнулась тугая сеть и отбросила руку хоббита с мечом. Сэмми рубанул еще раз, и еще, упругая, как натянутая тетива паутина, только пружинила и звенела. «Влипли, тьфу, как мухи в паучью сеть!» — с отчаянием воскликнул Сэмми. «Ну, Горлум, попадись он мне!» Фродо отстранил товарища и вытащил свой эльфийский меч. Клинок полыхнул голубым огнем. Холодные отблески заиграли на серой паутине. Хоббит поднял меч над головой и с силой врубился в натянутую сеть. Острый клинок неожиданно легко рассек сразу несколько толстых паутинных нитей. Паутина ослабла и провисла, а Фродо со стервенением рубил направо и налево, пока в узорчатой сети не образовалась пространная дыра. «Скорей, Сэмми!» — крикнул Фродо и нырнул в отверстие. Хоббиты выскочили наружу и задохнулись от хлынувшего в лицо свежего воздуха. День еще не угас, и видны были отроги гор, уходящих вниз к мрачной твердыне Мордора. Совсем близко между двумя рогатыми утесами темнела седловина перевала. Еще немного, и они у цели. После темного, смрадного подземелья даже сумрачные, угрюмые, призрачные горы показались хоббитам светлыми и приветливыми. «Бежим к перевалу!» — звонко закричал Фродо. Радуясь, что удалось избавиться от страшного чудовища, они в припрыжку поскакали по каменистой тропе, уступами спускавшейся вниз. Хоббиты не подозревали, что пучеглазая тварь уже подстерегает их у другого выхода из подземного коридора. Не знали они и того, что древнее членистоногое чудище еще ни разу не упустило свою жертву. Паучиха Шеллоп была единовластной хозяйкой в переплетениях подземных коридоров. Она жила здесь с незапамятных времен. Даже Саурон не помнил, когда в призрачных горах появилась Шеллоп, но она, сама того не подозревая, охраняла Мордор, и повелитель тьмы не мешал ей свершать свои кровавые трапезы. Горлом, шныряя по тонким болотам, по мрачным ущельям и черным закоулкам, наткнулся на Шеллоп. Она не стала сжирать это жалкое жилистое существо, но потребовала, чтобы Горлум приманивал в ее логово новые жертвы, мечтая завладеть вожделенной прелестью, заманил Горлум в подземелье хоббитов. У него был свой тайный замысел. Шелоп не нужно ничего, кроме живой крови. Она и не заметит, как Горлум стянет прелесть, только бы ухитриться бросить глупых хоббиков в когти гигантской паучихи. Если бы хоббиты хоть на мгновение задумались об исчезновении Горлума, но они и забыли думать о нем, стремясь к утопающему в вечерних сумерках перевалу. Фродо с обнаженным мечом бежал шагов на 20 впереди. Сэмми едва поспевал за ним, держа в одной руке посох Фарамира, а в другой — светильник Галадриэли. Тут ему показалось, что невдалеке заметались какие-то тени. Неужто орки, — подумал Сэмми, — и первым делом спрятал светильник, не желая привлекать внимания. Темнота сгустилась, и Шелоп медленно выползла на тропу. Рогатая голова на толстой и гибкой, словно кишка, шее светилась пучками мелких зеленоватых глаз. Огромное, похожее на черный мохнатый мешок тело опиралось на 8 коленчатых ног, каждая из которых оканчивалась крепкой костяной клешней. Неуклюжая на первый взгляд, Шелоп неожиданно проворно поскакала навстречу Фродо. Скрипели костистые суставы ног, хлюпал мешок зловонного туловища, хищно щелкал громадный клюв. «Хозяин!» — завопил Сэмми. «Спасайтесь, я!» Крик его оборвала чья-то влажная ладонь, залепившая лицо. Пальцы другой руки сжали хоббиту горло. Задыхаясь, он упал навзничь. Сверху на него навалилось гибкое, извивающееся червем и пахнущее тиной скользкое тело. «Попался, гадкий хоббик!» Зловно шипел Горлум, оббивая Сэмми тугими плетями рук. «Семя горло задушить злого хоббика, а господина не тронет. Семя горло не нарушит клятву. Господин достанется шелоп, а прелесть останется у семя горла». Сэмми, пытаясь вырваться из тисков жилистых лап, брыкался, дергался, мычал. Он не ожидал от этого слизняка и нытика такого яростного напора. Сознание того, что хозяин в смертельной опасности, придавало Сэмми сил. Хоббит извернулся, выгнулся дугой, и что было мочи, ударил Горлума ногой. Тот с визгом отлетел в сторону. Сэмми вскочил, но Горлум успел вцепиться ему в лодыжку. Не оборачиваясь, Сэмми саданул Горлуму по голове тяжелым посохом и кинулся на выручку Фродо, выхватив на ходу меч. «Я иду, хозяин!» — гаркнул он, несясь по тропе огромными скачками.